Глава 34. Дальше все прошло гораздо проще. Мы пронзали червей копьями и мечами, прибавляя очки к новому уровню и заполняя инвентарь шкурами. На этот раз удалось уничтожить достаточно тварей, чтобы собрать необходимое каждому. Некоторые из мобов хотели сбежать, когда оказывались вырваны из общей кучи. Удивительно, как черви могут быстро зарываться в землю. Но в такие моменты я успевал хватать их за хвост, выдергивать обратно и бросать под ноги своим товарищам, либо, если тварь удачно изворачивалась, убивать сам. Очередной мини-геноцид, который мы собирались продолжить, но уже с другим видом. Расправившись с кислотными червями, уставшие, потрепанные, перепачканные зловонной слизи, побрели обратно в пещеру. Мне удалось раздобыть 5 огнеупорных и прочных шкур. Сколько досталось у Веры и Свете, не знал, но они сказали, что хватает. В крайнем случае, двумя могу поделиться, все равно лишние. Как и ты. Усмехнулся интеллект. И было обидно. Должен был запомнить, что лишнего здесь не бывает, шкуры могут пригодиться в дальнейшем. Прекрасно помнил об этом. Вот только если передо мной станет выбор, зажать шкуру или поделиться с нуждающими, то, безусловно, выиграет второй вариант. Слишком добрый. Такие долго в Лимбе не живут. Разве ж я добрый? Убил несколько игроков, что на меня напали, и готов сделать то же самое, если понадобится. Вот только нынешняя компания не кажется алчной. Никто из них не покушался на мою жизнь. Наоборот, несколько раз выручали из довольно щекотливых ситуаций. Ты им просто нужен. С таким умением, как мимикрия, ты автоматически становишься уникальным. Полностью согласен, но и мне необходима команда. Как мы уже удостоверились, сплоченная работа увеличивает шансы на успех в несколько раз. К тому же Света все-таки решил послушаться моего совета? И хидничал интеллект. Возможно. Посмотрим, как пойдет дело. Сперва надо бы избавиться от слизи, к запаху которой невозможно привыкнуть. Маленькое пламя создавало на стенах пещеры удивительное зрелище. Театр теней. Если проявить талику фантазии, то можно наблюдать за сражениями многотысячной армии тьмы против нескольких рыцарей света. Или заметить развитие и падение огромной империи. И все это проявляется в пляшущих тенях лишь на доли секунды. Успел заметить? Хорошо. Проморгал, наблюдая за следующей историей. Красиво, не правда ли? Света подобралась практически незаметно и опустилась рядом. Я лежал на кабаньих шкурах. Увер поделился, чтобы спать не на каменном полу, и смотрел в потолок. Гуманоид сидел у входа, далеко от нас. Я очень надеялся, что его тонкий слух не зацепится за намечающийся с девушкой разговор. Одна из тех вещей, на которую можно смотреть бесконечно. Тихо ответил я. На душе было спокойно. Умиротворение. Вот чего так не хватало в эти несколько безумных дней после моей смерти. От подобной мысли становилось как-то обидно. Неужто даже после того, как дух оставил бренное тело, нельзя спокойно вздохнуть? К чему эта игра, арена, лимб? Дать шанс на спасение? Если он мне не нужен, конечно, можно сброситься с утеса или ступить на дорожку среди плотоядных лиан, но не хотел заканчивать именно так. Я не суицидник, никогда им не был и быть не собираюсь. Даже барахтаясь в жестоком мире в поисках ключей, выкладываюсь по полной, чтобы выжить. Но почему меня не оставили в покое? Зачем забросили сюда, если собралась полная тысячная компания игроков? Теперь я лишний, и мне это совершенно не нравится. Но, взяв себя в руки, расслабился и улыбнулся девушке, зависшей надо мной. Вообще-то смотрит бесконечно на огонь, не на тени. Попыталась поумничать она. Замолчи. Зачем оттягивать? Все и так понятно. Тем более Света сама пришла. Поэтому скинул руки, обнял ее и притянул к себе. Губы слились в странном поцелуе, пальцы заскользили по ее стройному телу, избавляясь от ненужной одежды. До того, как смена Вера закончится, еще достаточно времени. Надеюсь, мы успеем, ведь нам есть что сказать друг другу. Гуманоид разбудил меня под утро. Не знаю, как он продержался все это время, но не выглядел изнеможенным или уставшим. Хотя откуда мне знать, каким должен быть внешний вид невыспавшегося инопланетянина? «Идем», — тихо произнес тот и кивнул в сторону выхода. Я осторожно выбрался из-под шкур, который прихватило Света. И за это спасибо нашему здоровяку. Девушка сладко посапывала, будить никто не стал. Быстренько одевшись, прошествовал за Ойвером. Тот присел на камень и строго посмотрел на меня. «Глупости творишь». «Ох, неужели он собирается читать мне морали?» Встал напротив него и скрестил на груди руки. «Поясни». «Вы не должны быть вместе, иначе привяжетесь друг к другу. Это плохо». «С чего ты решил?» «Нас послали сюда не просто так. Каждый должен искупить свои грехи, а воскрешение достанется только одному. Что-то не заметил, чтобы игроки старались показаться паиньками. Некоторые пытались убить меня. И где они сейчас? Хороший вопрос, и не поспоришь. Я знаю, что в Лимбе приходится выживать, продолжал гуманоид. И порой приходится вести себя как последняя сволочь. Интересно, где он слов таких нахватался? Но верю, что это шанс стать лучше. Очиститься от скверны, которая поглотила в прежней жизни. Может, ты и прав. Согласился я и присел на траву напротив серого гиганта. Но при чем тут Света? Думаешь, если мы будем вместе, то в конце не сможем поделить ключ? Может, не дойдем? Именно. Подтвердил тот. Мы находимся на первом или пятом. Не знаю точно. Пятом. Самом большом. Лимб, он как диск, поделенный на сектора. Мы находимся в крайнем кольце. Подсказал интеллект. Если эти четыре пройдем вместе, то на последнем придется разделиться. Сможешь ли ты поднять руку на нее, если будете спать вместе каждую ночь? Пожертвовать счастьем ее маленькой дочери? Или ты отдашь ей ключ, лишишь возможности выжить свою племянницу? Пару секунд пронзительно смотрел на гуманоида. Сука. Наконец процедил я, а чего тот слегка вздрогнул и попытался незаметно подтянуть секиру. Да, ты прав, ой. Покачал головой. Абсолютно прав. Выбор будет не из легких. Тот облегченно выдохнул. Рад, что ты понял, Влад. Я не желаю вам зла. Наоборот, хочу, чтобы мы работали в сплоченной команде. Вижу, как вам хорошо вместе. Думаю, что секс — та вещь, которой не хватает игрокам. Помогает разрядиться и собраться с мыслями. Но просто подумай, как ты поступишь в решающий момент. И не сердись на меня за разговор. С этими словами поднялся и направился вглубь пещеры. Солнце только-только поднималось над горизонтом. Правда, вход располагался на противоположной стороне. Можно наблюдать закат, а вот восходящее светило, увы, нет. Меня снова начала пробирать злость. Стоило немного расслабиться, как тут же окунули в дерьмо с головой. Но как бы ни бесился, как ни сжимал кулаки, нельзя отрицать, что гуманоид прав. Рано или поздно, но наши пути разойдутся, и останусь я только с верным питомцем Бэйбом, который мирно спал недалеко от девушки. Бросив взгляд на нее, невольно улыбнулся. Все-таки Света красивая девушка. Старше меня, но разве это имеет хоть какое-то значение? Тем более здесь, в Лимбе. Внезапно на меня налетела волна страха. Не знаю откуда, но отчетливо почувствовал опасность. Как и раньше по дороге сюда, только на этот раз гораздо ближе. Сжал меч и приподнялся. А через секунды из сумрачных джунглей послышалось злобное рычание. Ко входу выбралась небольшая стая здоровых волков. Черный волк. Уровень 8. Черный волк, уровень 7. И еще трое чуть ниже уровнем, но выше 5. Отлично, значит, каждый считается сильнее меня. Вот и посмотрим, насколько. Так это вы пугали Шеми и следили за нами? Процедил сквозь зубы. Естественно, ответа не последовало. Пятерка зверей медленно подступала ко мне, обходя с нескольких сторон. В самый раз, чтобы слить на них свою злость. Ой, Вер, на всякий случай позвал я. У нас гости, но с ними разберусь. Не знаю, услышал ли друг или нет. В любом случае, мобам сюда не пробраться. Уж об этом позабочусь. И, довольно оскалившись, активировал мимикрию, сделав шаг вперед. Первый волк бросился в атаку с яростным рыком, но не спешил вступать в открытый бой. Вместо этого остановился в метре и сделал вид, что собирается укусить, отвлекая внимание. В то время парочка других обошли со сторон и одновременно прыгнули. Слаженная работа. Молодцы. Но в тот миг, когда зверь, что скалился слева от меня, оторвался от земли, из пещеры вылетела темно-серая тень и с визгом протаранила животное. Пролилась первая кровь, отчего остальные мобы пришли в еще большее бешенство. Второго хищника опередил я и изо всего маха ударил мечом по голове, разрубив ее пополам. Вы нанесли критический урон. В следующий миг в ногу вонзились здоровые клыки. Минус 7 хп. Мощный захват. Уверен, звери могут разгрызть даже самые твердые кости. Рывок, и меня повалили с ног. Тут же слюнявые челюсти сомкнулись на горле, сдавив с такой силой, что перехватило дыхание. Минус 9 хп. Зараза. Сильны. Но не так, чтобы очень. Третий оставшийся волк впился в правую кисть. Видимо, сообразил, что надо сделать все возможное, дабы я выронил оружие. Хренушки. Меч я не выпущу точно. Пару ударов левой рукой. Неуклюжих, но благодаря мимикрию кастету, который тоже стал металлическим, удалось отвлечь тварь, вцепившуюся в горло. Набрал полную грудь воздуха. Хищник же, недолго думая, вцепился в руку, которая только что его обидела. Минус 3 хп. Вот тогда уже я зарычал от боли и гнева. Да сколько можно? В приступе ярости ударил свободной ногой по морде волка, что все еще терзал правую стопу. С первого раза тот ничего не понял, пришлось добавить. И вот только когда врезал в третий раз, пробил тому глаз. Вы нанесли критический урон. Зверь заскулил и отпрянул в сторону. В ту же секунду из зарослей вновь вырвалась серая тень и врезалась в противника, снеся его на десяток метров. По сторонам полетели клочки окровавленной шерсти и куски плоти. Если это вытворяет Бэйб, то он просто монстр и забирает мои лавры. Но ничего, с этими двумя справиться вполне по силам. Когда хищник, кусающий левую руку, на мгновение разжал пасть, чтобы перехватить кисть, я успел извернуться и сжать его нижнюю челюсть. Сдавил так, что послышался хруст костей. Моб заскулил, попятился назад, но не тут-то было. Отпускать его я не собирался. Увидев страдания своего сородича и то, что я отвлекся, оставшийся волк отпустил руку с оружием и попытался вцепиться в шею. Но секундой свободы мне хватило, чтобы резко присесть и вонзить меч в голову пойманного противника, пробив ту на уровне ушей. В следующий миг в предплечье снова вонзились клыки, но на этот раз уже не так сильно. Слабеет зверь, выдыхается. Минус одно хп. Резко развернувшись, нанес мощный удар кулаком. Волк мотнул головой и заскулил. Из разбитой челюсти вылетели окровавленные осколки зубов. Понимая, что ничего хорошего ему здесь не светит, учитывая смерти сородичей, моб хотел убежать, но так просто скрыться я ему не позволил. Стоило ему дернуться в сторону, как я бросился на зверя, обхватил за шею и повалил наземь. Тот пытался вырваться, но сразу же получил за это кулаком по макушке. А следом еще удар и еще. Просто так убивать зверя не хотелось. Меня обуяла ярость, и выместить ее можно было только в таком виде. Я колошматил моба кулаками как мог. Кровь брызгала во все стороны, залила с ног до головы, но я не мог остановиться. Минус 3 хп. Вы нанесли критический урон. Минус 5 хп. Вы нанесли критический урон. Минус 2 хп. Вы нанесли критический урон. Надписи всплывали перед глазами, но на них не обращал никакого внимания. Взор затмила пелена. В меня словно вселился бес, живущий только ради хаоса и боли. Череп волка давно проломился. Острые кости царапали кулаки, что только сильнее разодаривало. «Влад!» Испуганный женский крик заставил остановиться и перевести взгляд на друзей, стоявших у входа в пещеру. Выглядели они потрясенными. Если Уивер просто недоуменно смотрел на свое бешенство, то Света была напугана. Она точно не ожидала такого поведения человека, с которым провела ночь. Тогда заметил, что руки не только в волчьей крови. Оказалось, что мимикрия давно отступила. Я добивал зверя обычными кастетами, порезавшиеся выпирающие кости. Что происходит? Девушка осторожно приближалась. И тут из заросли веселой походкой выбрался Бэйб. С довольной мордой, а также покрытой кровью, как и я, подошел к ней и потерся о ногу. Обескураженная девушка даже не шелохнулась, вытаращившись на кабана. Веселился. Гуманоид все же подошел и помог подняться. Тебе лучше отдохнуть. Ты как? Участливо спросила Света. Все нормально. Ответил ей, сшивая шкуры. Мы сидели в пещере вокруг костра. Так как шкур оказалось достаточно, как и других ингредиентов, приняли решение остаться внутри горы и быстренько создать доспехи. Из всего нужного мне не хватало только смолы и жил. Если за первым идти казалось пустой тратой времени, то вторым Уивер благодушно поделился. А также отдал несколько шкур и жил девушке, за что получил благодарную улыбку. А так как игла для сшивания оказалась только у меня, то первым принялся за дело. А твои руки? Заживут. В лимбе все быстро проходит. Шкала здоровья почти полная. Буду как огурчик. Нам надо скорее выдвигаться к дверям, произнес гуманоид. Надо, не спорю. Согласился я. Вот только давайте закончим с этим кружком вышивания и сразу в путь. Через несколько минут мне удалось создать улучшенные рукавники, штаны и подлатать жилыми сапоги. Правда, без смолы прочность падала, но не думаю, что из-за этого стоит переться куда-то вдаль, ведь можем найти ее в новом кольце. В итоге заполучил. Улучшенные сапоги. Плюс 4 к защите. Плюс 6 устойчивости к холоду. Улучшенные боевые нарукавники. Плюс 3 к защите. Плюс 4 устойчивости к холоду. Улучшенные штаны. Плюс 5 к защите. Плюс 7 устойчивости к холоду. Сапоги подняли по единице. Стоило стянуть их жилами. Наверное, если залепить смолой остальные части доспеха, то они также повысятся. Не намного, но все же. Ведь на арене любая мелочь может стать решающей. Готово. Довольно протянул я. Следующий заработала Света, Увир вновь отозвал на разговор. «Надеюсь, в будущем с нами такого не произойдет?» «Не говори глупостей. Сорвался на моба, а не на кого-то из вас». «Поверь, припадки бешенства мне очень знакомы, поэтому и спрашиваю, сможешь ли держать себя в руках?» Внимательно посмотрел на него. Поведение гуманоида нравилось все меньше и меньше. «В чем дело? Он и правда боится меня или хочет стать главным в команде?» «Стоит передо мной, словно наставник и нашкодивший ученик». Тогда Увир вздохнул и заговорил совсем другим тоном. «Ты кое-что обо мне не знаешь. Я погиб у себя не просто так. Меня казнили за убийство десятков. Среди них оказались и невинные». «Что?» Вот тогда и правда удивился. «На то были причины. Но меня накрыла волна бешенства. Рубил и рвал голыми руками. Грызался зубами, лишь бы добраться до цели. В тот момент никто не мог помешать мне отомстить. И это получилось. Однако, когда пелена безумия слынула, увидел, что натворил. Хочу, чтобы поверил. Оно того не стоит. Ты хороший человек, и мне очень не хочется, чтобы наше оружие встретилось друг против друга». «Что ж, такое объяснение вполне устраивает. Ой, нам придется тяжко, все это прекрасно понимают. Но я обещаю, что не подниму на тебя меч, по крайней мере, до последнего кольца». «До последнего кольца?» Тихо повторил он. «Это меня устраивает». «Договорились». Из пещеры вышли в полном вооружении. Благодаря способностям света мне удалось умыться и привести себя в порядок. Солнце только-только поднималось, постепенно разогревая прохладный воздух. Все были в приподнятом настроении. Конечно, скоро окажемся у дверей, что ведут дальше к победе. Казалось, что даже джунгли выглядят приветливо, но каждый понимал, это лишь обман, не стоит доверять Лимбу. Отметка дверей находилась совсем недалеко. Мы легко могли добраться туда еще вчера вечером, но приняли верное решение и притормозили. Ненадолго, но этого хватило, чтобы отдохнуть, очистить разум от ненужного хлама и создать себе улучшенный доспех. Бэйб бежал рядом, и я очень надеялся, что смогу взять его с собой. А еще нас беспокоила мысль о том, получится ли всем пройти через один проход. Какой он вообще? Чего ожидать? Огромного портала или простой дверцы посреди лугов? У каждого имелся ключ. Перед сном их даже сравнили и не нашли отличий, что вселило надежду. Значит, не придется бегать по округе в поисках очередной двери, как это было с ключами. И все же Лимб может удивлять. Неприятно удивлять. Как ни странно, на пути никого не появилось. То ли нам позволили отдохнуть, так как основные квесты выполнили, то ли звери боялись нашего грозного внешнего вида. Но мы спокойно пробрались сквозь лес и вышли на равнину, которая тянулась до самого горизонта. «Ну, где-то здесь», — пробормотал я и осторожно двинулся вперед. Ничего, кроме травы, вокруг не наблюдалось. А ведь отметка с дверью красовалась практически у каждого носа. Вот только где проход? Что где? Мысли резко оборвались, когда ударился о невидимую преграду. Вытянул свободную руку, нащупал прохладную стену. Вот только никто ее не видел. Вот она. Поманил друзей. Они приблизились и тоже притронулись к преграде. «А что дальше?» — спросила Света. «Пока не знаю». Пожал плечами, спрятал меч и достал ключ. И стоило ему оказаться у меня в руке, как пространство перед нами подернулось рябью. Мелкие волны исходили из точки, что оказалось на уровне груди. Постепенно среди колышущегося воздуха начали проступать очертания металла. А через несколько секунд перед нами возник огромный круг, не меньше 3 метра в диаметре. Он больше походил на шлюз. По центру пробегала линия, деля на 2 равные части. Снизу и чуть правее располагалась замочная скважина. «Вот и дверь», — улыбнулся я. «Давайте я первый». «Погоди». Увир вытянул передо мной руку. «Если она исчезнет, то вы останетесь со Светой вдвоем. Вам будет проще найти новый проход. У тебя больше преимущества защитить ее. А если получится пройти всем одновременно, то смогу прикрыть по ту сторону». «Пускай валит». Сухо сообщил интеллект, и я был с ним согласен. Не то чтобы гуманоид был мне неприятен, но в последнее время ведет себя странно. Завидует или беспокоится? «Хорошо», — кивнул я. «Удачи». И отошел к девушке. «Береги себя», — участливо сказала она, когда здоровяк вставил ключ. Круг тут же вспыхнул голубыми искрами, а через мгновение створки шипением распахнулись. Уйвер отшатнулся назад, перехватив оружие, но больше ничего не произошло. В проходе сияла тьма, настолько густая, что казалась плотной. «Ладно», — пробормотал наш приятель и шагнул внутрь. В ту же секунду мгла схватила его и проглотила, а створки захлопнулись. «Ой!» Я ринулся вперед, но все произошло слишком быстро. Однако двери не исчезли. Со злостью ударил по металлической конструкции, однако гуманоида это не вернуло. «Черт бы вас побрал!» Обессиленно выругался. «Влад!» Сзади подошла Света и взяла за руку. «Может, так и надо?» «Может». Выдохнул я, хотя погружаться в темную жижу совершенно не хотелось. «Ладно, давай тогда вместе». «Согласна». Кивнула та и протянула свой ключ. Он легко вошел в скважину. Это доказывало нашу теорию о том, что получится пройти сквозь один проход. Хотя на этот счет у меня имелись и другие размышления. Вновь засверкали искры, которые больше не казались опасными. Створки распахнулись, и тьма, не дав нам опомниться, схватила Свету и затащила внутрь, после чего дверь вновь закрылась, оставив меня с носом. «Да вы издеваетесь!» Только и смог пробормотать. «Злиться?» «Нет смысла. Что это изменит?» «Метаться в истерике?» «Тоже глупо. Если друзья попали в беду, то их надо выручать. А сделать это можно только одним способом». Достал ключ и активировал проход. Передо мной возникла плотная темная масса. Уже успел убедиться, что это не просто тень, скрывающая противоположную сторону. Потрепав Бэйба по загривку, шагнул вперед. Питомец последовал за мной. Миг, и все померкло, а тело теряет вес и кружится в непроницаемом мраке. Эпилог. Медленно возвращалось сознание. Открыл глаза и в первую секунду не поверил. Надо мной нависал тростниковый потолок. Вскочил на ноги. Так и есть. Я оказался в той самой комнате, с которой начал путешествие в Лимб. Вот даже то маленькое окошко, за которым виднеется голубой океан и песчаный пляж. Пол, стены, потолок, кровать и низкий продолговатый столик состояли из толстого бамбука. Черт, неужели я погиб и попал на респаун? А может, это и есть рай, куда попадают после смерти? Или же комната предназначена для временного восстановления сил перед переходом на новое кольцо? Чувствовал-то я себя отлично, если не считать небольшой сумятицы в голове. Послышался тихий писк, и в правом верхнем углу появился круглый таймер, отсчитывающий назад 5 минут. Все как в прошлый раз. И тут на столике заметил несколько фотографий. Нахмурившись, подошел ближе, уже понимая, что ничего хорошего не будет. И оказался прав. На фото была запечатлена Леля, моя маленькая племяшка. Взяв стопку, улыбнулся, видя, какая она счастливая на первом снимке. Катается на игрушечном коне. Помню, Серега присылал фотки на телефон, пока я жил в беспробудном пьянстве. На другой фотографии все та же улыбающаяся девочка на карусели. Только что-то в ней изменилось. Похудела. На тот период еще не было известно о болезни, поэтому сослались на обычные капризы, так как Леля очень мало ела. Дальше хуже. Вот она на фоне германской больницы, где обещали вылечить. Не смогли, сволочи. Зато содрали 3 шкуры, оставив брата с пустым карманом. Вот она уже в палате. Той самой, куда приходил я. Но стоило взглянуть на следующий снимок, как меня передернуло. Это не Леля. Неизвестная девочка, высохшая словно мумия, обмотанная одеялом, с кучей присоединенных приборов и взглядом, полным боли и мольбы. В голубых глазах читалась просьба лишить ее этих чувств. Девочка хотела уйти, умереть, избавиться от агонии, раздирающей грудь. Я хотел убрать фото, но внезапно замер. Руки затряслись от волнения. Пробрал страх. Леля, это была она. Но узнать практически невозможно, кроме глазок, таких нежных и маленьких. Дрожащей рукой положил фотографию на стол и взглянул на следующую, и в ужасе отбросил всю стопку. «А-а-а!» В груди заколокотала злость на самого себя. Как мог забыть, ради кого стараюсь? Как посмел даже думать, что могу сдаться? Слизняк! Бесхребетная тварь! Кулак врезался в стену, пропоров кожу. Кровь брызнула на разбросанные изображения, сливаясь с общим фоном. 7, 6. На том снимке увидел девочку. Точнее, то, что от нее осталось. 5, 4. Но она все еще оставалась жива. Как можно мучить невинное существо? 3, 2. На снимке запечатлели наполовину разложившееся тело. С девочки кусками слезала плоть, обнажая кровавленные кости. Но Леле все еще дышала. Это не рак, а нечто ужасное. Кошмар любого любящего родителя. 1.